долину. За выступом бугра Прохор стал с лошадьми, а Григорий снял шинель, поставил винтовку на предохранитель и пополз по мелкому ярку, щетинившемуся прошлогодним серым бурьяном. Полз он долго, почти не поднимая головы, полз как в разведке к вражескому секрету, как тогда на германском фронте, когда около 100 хода снял немецкого часового. Выленившая защитная гимнастерка сливалась с зеленовато-бурой окраской почвы. Ярок прикрывал Григория от зорких глаз сторожевого гусака, стоявшего на одной ноге возле воды на коричневом бугорке вешнего наплава. Подполз Григорий на ближний выстрел, чуть приподнялся. Сторожевой гусак поворачивал серую, как камень змеиного склада, голову, настороженно оглядывался. За ним иссеро-черной пеленой в россыпь сидели на воде гуси вперемешку с кряковыми и головатыми нырками. Тихий гогот, кряканье, всплески воды доносило от пруда. «Можно с постоянного прицела», — подумал Григорий, с бьющимся сердцем прижимая к плечу приклад винтовки, беря на мушку сторожевого гусака. После выстрела Григорий вскочил на ноги, оглушенный хлопаньем крыльев, гагаканьем гусиной станицы. Тот гусь, в которого он стрелял, суетливо набирал высоту, остальные летели над прудом, клубясь густою тучей. Огорченный Григорий прямо по взвившейся станице ударил еще 2 раза, проследил взглядом, не падает ли какой, и пошел к Прохору. «Гляди, гляди!» — закричал тот, вскочив на седло, стоя на нем во весь рост, указывая плетью по направлению удалявшейся в голубеющем просторе гусиной станицы. Григорий повернулся и дрогнул от радости, от охотничьего волнения. Один гусь, отделившись от уже построившейся гусиной станицы, резко шел на снижение, замедленно и с перебоями работал крыльями. Поднимаясь на цыпочки, приложив ладонь к глазам, Григорий следил за ним взглядом. Гусь летел в сторону от встревоженно вскричавшей стаи, медленно снижаясь, слабея в полете, и вдруг с большой высоты камнем ринулся вниз. Только белый подбой крыла ослепительно сверкнул на солнце. «Садись!» Прохор с улыбкой во весь рот подскакал и кинул повод Григорию. Они наметом выскочили на бугор, помчались рысью сажений 80. Вот он! Гусь лежал, вытянув шею, распластав крылья, словно обнимал напоследок эту неласковую землю. Григорий, не сходя с коня, нагнулся, взял добычу. «Куда же она его кусанула?» — любопытствовал Прохор. Оказалось, пуля насквозь пробила гусю нижнюю часть клюва, вывернула возле глаза кость. Смерть уже в полете настигла и вырвала его из построенной треугольником стаи, кинула на землю. Прохор приторочил гуся к седлу, поехали. Через Дон переправились на баркасах, оставив коней в басках. В Вешенской Григорий остановился на квартире у знакомого старика, приказал тотчас же жарить гуся, а сам, не являясь в штаб, послал Прохора за самогоном. Пили до вечера. В разговоре хозяин обмолвился жалобой. «Дюжи уж, Григорий Пантелеич, засилье у нас в Вешках начальство забрал». «Какое начальство?» «Самородное начальство. Кудинов, да и другие. А что?» «Иногородних все жмут. Кто с красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков. Сваху мою за сына посадили. А это вовсе ни к чему. Ну, хоть бы вы, к примеру, ушли с кадетами за Донец, а красные бы вашего папашу, Пантелей Прокофьевича, в кутузку загнали. Ведь это же неправильно было бы». «Конечно. А вот тутшние власти сажают. Красные шли, никого не обижали. А эти особачились, остервились. Ну, удержу им нет». Григорий встал, чуть качнулся, потянувшись к висевшей на кровати шинели. Он был лишь слегка пьян. «Прохор, шашку, маузер». «Вы куда, Григорий Пантелеич? Не твое дело. Давай,